Глава 5. У Кати первый пациент. Бабушка Света всплеснула ладонями и, крикнув соседке спасибо, кинулась собирать все необходимое. Через 5 минут она уже бежала бегом по улице в направлении амбулатории. Встретив пару человек по дороге, она даже не поздоровалась с ними, так торопилась, проклиная саму себя, что не догадалась предупредить Катюху о таких вот дамочках. Уже подбегая к пункту, она услышала плач Андрюши. Катя, хотя и слышала, как он плачет, подойти не могла к нему, что-то не пускала. Первым делом бабушка подбежала к ребенку, погладила его по головке, сунула ему соску, которая лежала рядом. Ребенок тут же успокоился, слезы начали высыхать на лице. Дальше быть с ним было некогда. Она прикрыла плотно двери в комнату с внуком и тогда подошла к Кате. Катя прошептала: «Бабушка, что со мной?» «Сейчас, сейчас, моя хорошая, сейчас будем все исправлять». С этими словами она развязала узелок, который принесла с собой, быстро взяла 4 тоненьких свечки, налепила их на пол вокруг Кати, закрыла входную дверь изнутри, затем зажгла свечи и от свечки уже зажгла небольшой пучок трав. Веточки вспыхнули какими-то синими огоньками, а бабушка пошла вокруг стола и стула, на котором сидела внучка. Она читала заговор и делала круговые движения пучком, как бы наматывая на него что-то. И Катя увидела, как действительно на этот горящий пучок наматывается какая-то черная субстанция. Наматывается и поглощается пучком. Через 5 минут пучок вобрал в себя все и сам сгорел почти без остатка. Остаток бабушка положила в мисочку, которую принесла с собой. Подождала, пока все сгорит, потом вышла за порог и сдула пепел в ту сторону, откуда пришла Даниловна, что-то прошептав и пожелав. Затем вернулась в помещение, начала рассматривать внучку. «Не пойму я до конца, что произошло в итоге?» Даниловна начала колдовать. «Но ты что, ей обратно сумела что-то послать?» «Неужели сумела? Я же как-то не увидела у тебя ничего. Потому ты и чувствуешь себя так плохо, что силы выплеснула немерено. Хотя, чему я удивляюсь? Моя кровь. Не все, конечно, ты ей отправить смогла, но даже то, что отправила... Ну, остальное я собрала. Ты сейчас как, получше? Вот свечи догорят, я тебе воду заговорю, умоешься, станет совсем лучше». «Бабушка, а что это черное ты собирала на сухой букет?» «А ты увидела это? Ну, молодец. Это ее колдовство, оно разошлось по помещению. Хорошо ребенка не задело. Булавка тем более моя на нем есть». Бабушка набрала воды в стакан, что-то пошептала над ним и сунула внучке, чтобы та умылась над рукомойником. Потом, когда Катя стала чувствовать себя лучше, сказала, что сейчас заберет внука домой в коляске, а Катя пусть досидит до обеда и приходит домой. «Повела бы домой тебя сейчас, но ты на работе. Просто посиди и приди в себя». А Даниловна возвращалась домой. Ей идти пешком было 5 километров, это если идти через поле. Ей очень сильно пекло между лопатками, прямо так, что было больно идти. Теперь она спешила домой, чтобы снять это. Она и не подумала, что раз фельдшерка внучки Воронихи, так и у нее может быть сила. Думала, девка молодая, неопытная, ничего не умеет. Узнала от надежных людей, что устроилась фельдшером, молодая, с ребенком маленьким, значит, неопытная. Вот и решила нанести удар, когда никто не ожидает. А оно, вишь, как. «Черт, больно же как! А мне еще половину дороги идти!» Обратилась она к своему покровителю, который ей всегда помогал, а она ему. И тут ей показалось, что она споткнулась обо что-то, и она упала кубарем на тропинку. Сразу в глазах стало темно. Сколько пролежала, она не поняла, но сознание приходило к ней постепенно. Попыталась встать, но правая рука ее не слушалась. Она решила, что просто долго лежала на ней, и поднялась, опираясь на левую. На ее удивление и правая нога не работала, висела, как веревка. Прыгая на одной ноге и подтягивая другую, на которую даже опереться было нельзя, она ползла домой. Хорошо, что поле закончилось, и ей удалось найти какой-то сук на дороге. Опираясь на него, как на костыль, она дошла до дома. Поняла, что зря она решила избавляться от фельдшера, не продумала всего. Сейчас бы остаться живой. Соседки к ней не заходили, только если клиентки. Но они в основном приходили ночами. Днем заходили, если нужно было чири вылечить или подобное. Любую болячку Даниловна называла порчей и бралась ее лечить. Иногда и помогала. Сейчас она была явно не в форме. Когда бабушка ушла, Катя встала, прошлась по кабинету, прислушалась к себе. Вроде бы полегчало. Кто-то постучал в дверь. Катя подошла и открыла. На пороге стоял парнишка. «Маме плохо. Можете прийти посмотреть ее?» «А что с ней?» «Не знаю. За бок взялась и лежит. А я знаю, что вы открылись. Сразу к вам». «Молодец. Сейчас возьму сумку с необходимым и пойдем». Сумка с тонометром и всем необходимым была у нее собрана. Она вышла с мальчиком, заперла дверь, и они пошли. Его мама лежала на кровати, поджав ноги, и вид у нее был не очень, мягко говоря. Катя села рядом, расспросила ее обо всем, ощупала живот и сказала, чтоб мальчик собрал маме вещи. «А что со мной? Что такое? Может, к Воронихе?» «Какая Ворониха? Острый аппендицит. Сейчас звоню в скорую. Хорошо, успели бы приехать. Вы же с утра мучаетесь». Она вышла во двор и набрала номер телефона скорой, который ей дали вместе со всеми номерами. На счастье женщины, скорая была в соседнем селе. Там забрали ребенка и могли заехать и забрать больную с аппендицитом. Ребенка все равно мама держала на руках. «Может, я не поеду? Может, оно как-то...» «Можете не ехать. Муж у вас есть?» «Есть. А что?» «Хорошо. Значит, ребенка в детский дом не отдадут. А машина может приехать и завтра, за трупом», — резко ответила Катя. Потом повернулась к мальчику. «Что стоишь? Через 20 минут будет машина. Халат, тапочки, паспорт. Ну и кружку, ложку, полотенце, трусы чистые. Давай помогу собрать. Папа где?» «На вахте. Будет через неделю дома». «Значит, будешь маму навещать сам. Деньги положите с собой, на всякий случай, 500 рублей». Она говорила, а сама быстро упаковывала вещи. Мальчика послала на край улицы встречать скорую. Фельдшер, который приехал, также осмотрел женщину и помог дойти до машины и уложить ее на каталку. По дороге перезвонил хирургу, чтобы тот пришел в больницу. Ему везут аппендицит, причем острый, и дай бог, чтобы успели довести. Мальчик хотел плакать, но Катя сказала, что он уже большой, на нем все хозяйство. Сама вышла, постучалась в калитку напротив. Соседка уже и выглядывала в окошко, и тут же вышла. «Вашу соседку забрали с острым аппендицитом. Вы присмотрите за мальчиком, да и, может, проведаете ее. Думаю, послезавтра она будет вставать. Может, и завтра даже, но не с утра». «О, Господи! Смотрю, скорая приехала. Конечно, присмотрю за Сережей и за хозяйством. Корову встречу, подаю, как положено, не беспокойтесь. А вы кто будете? Новая фельдшер?» «Да». «Я ваш новый фельдшер, Екатерина Дмитриевна. Тогда я пойду. Надеюсь, вы справитесь. До свидания». Катя видела, что чемоданчик уже не успеет отнести к себе. Пора было кормить сына и обедать самой. А бабушка уже и сама начала кормить внука. Тот мотал головой, плевался картофельным пюре. Мама всегда добавляла несколько капель молока в его еду. Она и сейчас хотела это сделать, но бабушка ее остановила. «Ты молоко сцеди и вылей под дерево. Не дай бог, там порча зацепилась. А Андрейка и так поест. Где это ты была, что пришла со своим чемоданом?» Отправила женщину по скорой с аппендицитом. Немного пришлось задержаться, пока скорая приехала. Потом зашла к соседке, чтобы присмотрела за сыном больной. Ну, заходить к себе было некогда. «Да, трудно тебе будет иногда. Можно было, чтобы ты позже на работу вышла, но эта должность тебя ждать бы не стала. Прислали бы кого-то сюда обязательно. И так 3 месяца никого не было. Ничего, выдержим. Главное, чтобы такие, как Даниловна, не вредили». «Бабушка, а зачем ей это было нужно?» «Понимаешь, когда нет врача, люди болеть не перестают. Вот тот же аппендицит. Даже горло долго будет болеть у ребенка. К кому придут? К тому, кто может помочь. Или в случае с аппендицитом отправить в город». «Ну, естественно, 10 яиц, а если сложное, 100 рублей, курица. Я лечу добросовестно. Узнала бы, что живот болит, значит, желчный или колики. Колики сниму, желчный лечить нужно. Ты же на службе, тебе нести яйца не нужно, тем более 100 рублей. Мне и так хватает на жизнь. Снимаю привороты, порчи. А вот Даниловна в тебе конкурента увидела. Значит, будут не к ней идти, сучье вымя заговаривать, а к тебе. Не все чирьи лечатся заговорами». Катя поняла смысл. Пообедав, она пошла, сцедила молоко, посадила сына в коляску, и они поехали работать. Там уже ее ждала под дверью какая-то женщина.